Глава шестая. Майкл зевнул во весь рот и уткнулся лбом в руки. Страшно хотелось спать. Голова была тяжеленная, как литой колесный диск дюймов на 20. И такая же звонкая. Щелкни по макушке — загудит. Начиная с прошлого понедельника, в мастерской было ни присесть, ни разогнуться. Клиенты шли один за другим, и половине нужно было срочно, а половине — прямо сейчас. Отец уходил домой в 10 вечера. Майкл оставался почти до полуночи. Сегодня был другой понедельник. Но Майкл лежал головой на кухонном столе безо всякой надежды, что эта неделя окажется легче. Надо было разлепить глаза и поднять голову, но без домкрата это было вообще нереально. Кристофер провел ему рукой по затылку, взъерошив короткие волосы. «Я не сплю», — пробубнил Майкл. «Еще 5 минут». «Знаешь что?» — сказал тот. «Давай откроемся в среду». «Давай», — хрипло отозвался Майкл, глянув из-под руки одним глазом. «Ты вчера с Пежо возился. Его забрали?» «Да, вечером». «Значит, сегодня никто не приедет», — сказал Кристофер. «А раз так, отдохнем пару дней». «Класс», — выдохнул Майкл, опуская плечи. Гвиневра, конечно, страшно удивилась, увидев его снова. Но и обрадовалась тоже. Она была некрасивой. С этими мышиными косичками, круглыми мультяшными глазами, с нескладной фигурой, завернутой в кардиган. Но у нее были чудесные ямочки на щеках, пахнущие сандалом волосы и милая манера краснеть, стоило Майклу задержать на ней взгляд дольше 2 секунд. Не будь он затрахан работой по 15 часов в сутки, он бы в 2 счета обаял ее у этих самых книжных полок в закутке между иностранной литературой и справочниками по физике. Все равно в библиотеке с утра никого, кроме них, не было. Но в штанах ничего даже не шевельнулось. Неудивительно после такой недельки. Ну и ладно, значит, в другой раз. «Понравилась книга?» — спросила Гвиневра, нежно розовея под его взглядом. «Красиво», — ответил Майкл. «Только врут много. Пишут, что она со своим отцом крутила, а на самом деле это ее бывший слухи распустил. А все и повелись, потому что на заграничных чурок готовы любых собак вешать. Вот нихера не поменялось за 500 лет», — сказал Майкл и побарабанил пальцами по конторке. «Подобрать вам что-то еще?» «Ага». Майкл вытащил из кармана сложенный тетрадный листок, разгладил его ладонью. «Про возрождение. Научно-популярное, только не сильно заковыристое». Гвиневра отодвинула стул, прошлась между стеллажами. 100 великих загадок Ренессанса подойдет?» «Ренессанс? Это итальянец какой-то?» Девушка смутилась. «Это возрождение по-французски». «Да я по-английски-то не все слова знаю», — улыбнулся Майкл. «А по-французски вообще только «прошу пардону» и «мамзель». «Книга на английском». Гвиневра застенчиво улыбнулась в ответ. «Это сборник коротких рассказов». «Да? Значит, пойдет». «Привет», — написал Майкл и тут же стер. Отложил телефон, уставился в потолок. Скрипучий диван давным-давно прогнулся бы под его весом, если бы много лет назад они с отцом не укрепили каркас и не переложили поролон тонкой фанеры для жесткости. Был уже полдень, но Майкл все еще валялся у себя в комнате. Чтение оказалось не в пример легче прошлого. А может быть, он уже приноровился, и страницы шелестели под пальцами куда быстрее. «Привет», — написал он еще раз и остановился. Запустил пятерню в волосы, подергал, чтобы расшевелить мозги. Как бы так ненавязчиво подкатить к купидончику, чтобы это выглядело нормальным? Нельзя же просто взять и сказать «ты мне нравишься». «Как дела?» Майкл вздохнул и стер сообщение. «Чё делаешь?» «Да блин, еще в кино его позови. Или в музей. Вот почему в детстве все было так просто? Если тебе кто-то нравится, просто подходишь к нему и говоришь. «Привет. Тебя как зовут?» «Эван. А я Майкл. Буду с тобой дружить». С Браном вот тоже все сразу было понятно. Отмутузили друг друга на школьном дворе в первый же день, потом оба насупленно молчали и зыркали друг на друга, пока сестра Мэри выясняла, что они не поделили. Все они прекрасно поделили. Майклу — роль лидера, Брану — роль того, кто стоит рядом. Эвану роль того, кто стоит за спиной. Четвертым был Томми, тот, кто треплется больше всех и никому не дает перессориться. «Ты знал, что у Медичи был жираф?» — написал Майкл. «Наверняка Купидончик знал. Он же этого Медичи насквозь видел до седьмого колена». «Ладно, хуже уже ничего нельзя было придумать. Только в зоопарк позвать». Майкл отправил СМС, сцепил похолодевшие от волнения пальцы, положил телефон на грудь. Ответа не было целых 10 минут. Майкл уже решил, что Купидончик поржал и забил. Наверное, не надо было его доставать. Можно же было снова пересечься у Сары. Телефон встрепенулся от входящего сообщения. Майкл вздрогнул вместе с ним. «Привет, Майкл. Какая у тебя фамилия?» «А тебе зачем?» — отбил он. «У меня в контактах 5 Майклов. Надо вас различать». «Придумай кличку и не парься». «Будешь Майкл из Хакни», — написал Купидончик. «Добавь, что из гаража, чтоб точно не спутать». «И без фамилии. Зато с зубами», — хмыкнул Майкл. «И с байком». «А ты у меня в контактах один, Купидончик». «Купидончик?» Майкл бросил телефон и со стоном закрыл лицо руками. «Ну, приплыли. Надо было язык за зубами держать, вот за этими самыми, которые в три ряда». Ты еще скажи, что подрочил на него случайно, вообще отпад будет. Извини, я помню, что ты Джеймс. Ничего, это даже мило. Майкл отправил в ответ раскаивающийся смайлик. Ты давно меня так называешь? Спросил Купидончик. С первого дня, признался Майкл. Ну а чего, терять-то было уже нечего. Телефон затих минут на 15. Потом Джеймс прислал смайлик. Не рассердился? «Встретимся у Сары сегодня», — торопливо написал Майкл. «Сегодня я занят. После учебы еду в сервис». «Что с твоей девочкой?» «Я про машину». «Так и я. Что случилось?» «Не знаю, что-то капает снизу. Я в этом не разбираюсь». «Заезжай ко мне, я посмотрю», — взволнованно предложил Майкл. «Я не занят». «Хорошо», — ответил Джеймс через 20 минут. «В 4?» Майкл послал ему адрес и растянулся на диване, боясь пошевелиться. Потом перевернулся на живот, прижался к матрасу, спрятал идиотскую счастливую улыбку в подушке. К встрече он подготовился основательно. Вымыл голову, надел свежую футболку и джинсы. В половину четвертого открыл мастерскую, но табличку «Закрыто» не снял. В гараже остро пахло резиновыми покрышками, бензином, ацетоном, промасленной ветошью. Майкл пошатался от стены к стене, поколупал краску на верстаке, разложил гаечные ключи по размеру, смахнул пыль со стеллажа, пощупал колеса спортивного байка, который стоял у задней стены рядом с круизером. Джеймс приехал в 5:10 с двумя стаканчиками кофе. «Я не знаю, какой ты любишь, так что взял, что пришло в голову», — сказал он. Майкл покрутил стаканчик в руках. Заметил свое имя, небрежно выведенное черным маркером. «Это ты сам подписал, чтобы не перепутать?» Джеймс улыбнулся. «В Старбаксе всегда спрашивают имя, когда делаешь заказ». Майкл невольно представил, как Купидончик заказывает кофе для Джеймса и Майкла. И кончики ушей вспыхнули. Хоть и мелкие, а все равно подарок. Что бы ему такое в ответ сделать? Ну, кроме как спасибо сказать. «Попробуй», — предложил Джеймс. «Тебе нравится?» Майкл сделал глоток, прищурился. «С бухлом, что ли?» «Там немного виски, это кофе по-ирландски». «Ты гляди осторожнее, а то я буйный, когда пьяный». Майкл почесал нос запястьем, все еще улыбаясь. «А сам что пьешь?» «Латте с корицей. Хочешь попробовать?» Джеймс подал ему свой стаканчик. «Давай», — хрипло ответил Майкл. Протянул руку, даже не вздрогнул, когда пальцы соприкоснулись. «А чего вздрагивать, подумаешь, событие какое?» Прижался губами к белой пластиковой крышке. Джеймс стоял, прислонившись задом к своей машинке. Смотрел с любопытством. «Вкусно», — вежливо сказал Майкл и машинально слезал каплю с губ. Честно говоря, вкуса он не запомнил. «Не керосин, и ладно». «Окей, давай посмотрим, что с твоей красотулей», — Я только переоденусь». Он зашел в мастерскую, достал из шкафчика драные рабочие джинсы и майку. Повернулся к Джеймсу спиной, спустил штаны. «Ну, ёбаный в рот, в трусах стояло колом. Нашел время. Нет, чтобы на пару часов раньше проснуться, когда еще Гвиневра под рукой была». Майкл переложил член так, чтобы тот не сильно топорщился, надеясь, что купидончик не заметит. Сложив чистое на полку, вернулся к машине, заглянул под днище. Посветил фонариком. Под капотом образовалась маленькая лужица масла. Просвет у кабриолета был низкий, так что пришлось лезть под него без роликовой доски. В передней части обнаружилась небольшая трещина, сквозь которую тягучими каплями сочилось вязкое масло. «Бордюр перед ком словил?» — спросил Майкл, выглядывая между колесами. «Кажется, да». Джеймс присел на корточки рядом с его головой. «Что-то серьезное? «По-хорошему, тебе надо картер менять. Там дырка. Но у меня для твоего движка нового не найдется. Могу заварить или заклеить». «Ты специалист, тебе решать». Джеймс улыбнулся. «Сколько это стоит?» «Нисколько», — буркнул Майкл. «Я ж по дружбе». «Хорошо». Майкл выполз из-под капота и занялся делом. Притащил домкраты, приподнял переднюю часть машины, снял кожух. Джеймс крутился рядом. Трепался, рассказывал анекдоты. Майкл хохотал, отплевываясь от сыпавшихся на лицо чешуек и грязи из-под двигателя. Он на самом деле был горбуном, но Микеланджело изваял его настоящим красавцем и говорил, мол, да кто вспомнит об этом через 500 лет. Испанцы в своих отчетах с ума сходили. «О, ужас! Разорены! Мерзавец Дрейк напал на наши колонии, награбил серебра на 200 тонн, а у Дрейка пеликан поднимал всего 80, ну максимум 100 тонн, и то, если все остальное из трюма выкинуть. Если бы на него загрузили 200 тонн серебра, он бы затонул прямо в разграбленном порту. А они приняли это за останки ангелов, восставших против Бога и низвергнутых с небес. Заказали художнику фантастическую картину, изображавшую исполинских существ, поместили ее в общественном месте в назидание, дабы пробуждать в людях набожные мысли и чувство сострадания. Собрали все по косточкам, с огромными почестями пронесли по всему городу и торжественно похоронили. А это был просто скелет мамонта. Майкл ржал, как ненормальный, аж живот сводило. В ответ сыпал бесконечными шутками про англичан, ирландцев, шотландцев, монахинь, проституток, виски и святого Патрика. На то, чтобы снять пробитый картер, обезжирить, зашкурить, залатать и вернуть все на место, ушло несколько часов. К финалу Майкл был чумазым, потным и таким счастливым, будто поимел лучший секс в своей жизни. От него несло машинным маслом и горячим железом. А купидончик был веселым и азартным, как шампанское. Встряхивал головой так, что волосы взлетали вокруг лица. Облизывал красные губы, морщил лоб, хохотал, складываясь пополам, смотрел в упор. А когда потягивался, закидывая руки за голову, под тонкой рубашкой проступали торчащие соски. Майклу то и дело приходилось одергивать себя, чтобы не пялиться на него, открыв рот. Но не виноват же был парень, что такой красоткой родился. Майклу вот тоже с физиономией не свезло, только в другую сторону. «Готово». Майкл оперся бедром о машину, достал из кармана зубочистку, чтобы вычистить грязь из-под коротких ногтей. «Года два гарантированно продержится, а потом лучше поменяй картер». «Спасибо тебе». Джеймс достал бумажник из заднего кармана и протянул Майклу 3 сотенные купюры. «Это еще что?» Тот нахмурился. «Ты провозился со мной весь день. У тебя же выходной». Он кивнул на табличку «Закрыто». «Я не могу не заплатить за работу». «Да не надо мне платить, я сам предложил помочь», — заупрямился Майкл. «И вообще, мы никогда за такое больше 100 не брали». Я позвонил в свой салон, и они сказали, что такой ремонт стоит 300 фунтов. Майкл пренебрежительно фыркнул. «Возьми». «Не возьму». Майкл набычился. Джеймс шагнул к нему вплотную, свернул деньги и сунул в передний карман джинсов. Их лица оказались совсем рядом. Майкла бросило в жар. Он замер, растерянно окунувшись в голубой взгляд. Купидончик одним пальцем протолкнул деньги глубже и вытянул руку из кармана. Убрал за спину. «Майкл!» — позвали откуда-то сзади. Он очнулся, шатнулся назад. К мастерской от дома шла мать с пластиковым контейнером в руках. «Я тебе поесть принесла». Она подошла к ним, настороженно улыбнулась Джеймсу. «Здравствуйте». «Спасибо». Майкл забрал ужин, хмуро поцеловал ее в щеку. «Это моя мама. Это Джеймс». «Очень приятно. Я Эмма». Она протянула руку. Она в любое время суток выглядела так, словно вела урок в начальной школе. Светлые волосы собраны на затылке, глаза ищут, кто же поднимет руку и ответит на вопрос. Возле рта даже первые тонкие морщинки складываются в улыбку. «Как тут у вас дела?» «Майкл, я думала, ты сегодня отдыхаешь». «Я и отдыхаю». Майкл пожал плечами. Привалился к столбу у железных рольставней. Скрестил руки на груди. «Ща к Томми пойду». У Эммы как-то посветлело лицо. Она радостно улыбнулась. «Вот и хорошо. Не буду мешать». «Ты никогда не мешаешь», — сдержанно сказал Майкл. Когда она ушла, спрятал ужин в верстак. «Может, и правда к Томми?» — спросил он, глядя на Джеймса. «Это рядом»,